Глава 12. Радик, понурив голову, плелся за мной, ожидая, что я с минуты на минуту устрою ему жуткий разнос. Я и в самом деле поначалу хотел задать ему хорошую трепку, но, уловив, что ребенок понял свою ошибку и переполнен чувством вины, я счел это излишним. «Мне стыдно за тебя», — лишь тихо и спокойно сказал ему я. «Твой герой, которого ты играл в кино, после этого не подал бы тебе руки и совершенно перестал бы с тобою знаться. Опуститься до такого постыдного воровства. Твое счастье, что Геннадию Матвеевичу не довелось это увидеть. Я не уверен, что после этого он продолжал бы считать тебя своим сыном». Мои негромкие, но суровые слова резанули мальчика похлеще самого грозного окрика. «Я хотел есть!» — жалобно протянул он и зашморгал носом. Видя, что мой спутник может совсем расклеиться, я остановился, привлек его к себе и ободряюще потрепал по плечу. «Будем считать, что ничего этого не было. Но чтобы я подобного больше не наблюдал. Ты не какой-то там беспризорник. Ты сын Карпычева. Так держи эту марку с честью и не позорь своего отца». «Угу», — всхлипывая, откликнулся Радик. Мы продолжали шагать вперед. Отдалившись от злополучной харчевни на порядочное расстояние, мы решили заночевать, невзирая на то, что вокруг была сплошь открытая равнина. Мы сбросили сумки и, приспособив их в качестве подушек, расположились на земле. «Дядь Жень!» — окликнул меня мой спутник. «А у тебя жена есть?» «Была», — ответил я. «Вы развелись?» «Развелись». «А кто от кого ушел? Она от тебя или ты от нее?» «Она от меня», — честно признался я. «Вот дура!» «А почему?» «Ей хотелось роскошной жизни, а тут зажиточный поклонник появился, вот и расстались». Я ведь человек не богатый, а в последние годы и вовсе влачил жалкое существование. Балашов — это не Москва. Там сейчас работать практически негде. Как к капитализму перешли, так все предприятия рухнули, в том числе и завод, на котором я трудился. Многие мои сослуживцы в торговлю подались, а из меня торгаш, как из слона балерина. Не умею я продавать, не по мне это. Так что приходилось перебиваться случайными заработками. Кому машину починю, кому ремонт в квартире сделаю. Жили в основном на зарплату жены и на пенсию матери. В конце концов, моей супруге это надоело. «Значит, ты в Москву за деньгами приехал?» «И за деньгами, и для того, чтобы снова почувствовать смысл жизни», — вздохнул я. «А то я в последнее время что-то совсем перестал его ощущать». «А у тебя дети есть?» «Нет». «Это хорошо». «Что ж тут хорошего?» — недоуменно воскликнул я. «Да так», — уклончиво проговорил Радик. «С детьми у нас не получилось. Жена по молодости аборт сделала, а после аборта ребенка можно родить не всегда». «Да знаю, знаю», — пробурчал мой спутник. — Во поколение! — усмехнулся я. — Мы про такие вещи только годам к 14 узнавали, а вы уже в 10 во всем разбираетесь. — Эволюция! — со значением отчеканил Радик. — Трудно было сниматься в кино? — спросил его я, чтобы сменить столь печальную для меня тему. — Трудно, но интересно. — А как ты туда попал? Меня как-то в детском доме на областной смотр художественной самодеятельности отправили. Петь или танцевать, стихи читать, про дядю Степу. А после концерта подходит ко мне режиссер и спрашивает: «Хочешь сниматься в кино? Я говорю, хочу. Тогда приходи завтра в студию на пробы. Прошел я на следующий день пробы, а через неделю Мария Павловна, это воспитательница наша, всем сообщает, нашего Радислава утвердили на главную роль. Вот, наверное, тебе другие ребята завидовали. Завидовали, с горечью воскликнул мой спутник. Той же ночью избили. Я на съемки с фингалом пришел. Мне его гримом замазывали. А после еще били? А я в детдоме больше не появлялся. Меня в общежитие к артистам переселили. А как Геннадий Матвеевич тебя усыновил? Ты его об этом просил? Не, он сам предложил. Ты был рад? Конечно. В детский дом в гости потом не звали? Звали. Но я не пошел. Почему? А меня бы там все равно хорошо не встретили. Сколько ты там прожил? 5 лет. А в новой школе быстро обжился? Радик опять горестно усмехнулся. Мне там в первый же день рожу начистили. У них там традиция такая — новичков бить. Крещением называется. Кого-нибудь другого после этого бы не трогали, а от меня и по сей день не отстают. Я ведь черный, да еще к тому же знаменитость. Покачать на мне права — значит самоутвердиться. Оскорбляют? Конечно. И черномазом называют, и мартышкой, и подкидышем, и кукушонком, и многим другим в этом роде. Ну а ты что? А я сдачи даю, и ни перед кем не присмыкаюсь. Это правда, что у тебя совсем нет друзей? Правда. Как же так? Неужели в твоей школе совсем нет нормальных ребят? В каком смысле нормальных? Поймальчиков, что ли, с примерным поведением? Ну зачем поймальчиков? Нормальных, умных, серьезных ребят. Да, да, да, иронично покачал головой мой спутник. Тихих, которые ни во что не ввязываются. Даже если и убивать кого будут, они мимо пройдут. Мол, меня не трогают, и ладно. Которые всегда следуют за большинством. Если большинство за, то и они за. Если большинство против, то и они против. Дядь Жень, это не личности. Это пластилин. Мне кажется, ты чересчур категоричен, покачал головой я. По-твоему, уважение достоин лишь тот, кто соответствует твоим индивидуальным представлениям о личности, кто вписывается в выстроенную тобой схему. Если же человек под нее не подходит, для тебя он уже не личность. А с чего ты взял, что твоя схема — это эталон, которого все должны придерживаться? Дядь Жень, ты будешь дружить с людьми, которые тебе неприятны, неинтересны? Дружить не буду, но ужиться с ними постараюсь. Это если ты каким-то образом от них зависишь, — заметил Радик. А когда не зависишь? Хм, — кашлянул я, не найдя, что ему возразить. Вот он, яркий пример влияния психологии на мировоззрение. Лично я никогда не чувствовал себя абсолютно независимым. Мне всегда приходилось с кем-то уживаться. С начальством, со служивцами, с соседями. Радик же совсем другого склада. Он индивидуалист. Он не боится противопоставлять себя другим и нисколько не страшится одиночества. Что это? Уродливый эгоизм или недюжинная сила духа? — А учителя? — спросил я. — А что учителя? Неужели они тебя никак не защищают? А им это нужно. Они и сами не прочь время от времени меня поддеть. Им кажется, что они так себе авторитет зарабатывают. А ты что? А я не молчу. На хамство нужно отвечать хамством. Я тяжело вздохнул. Причина одиночества Радика стала мне предельно ясна. Он был слишком ярок. С одной стороны, быть ярким, конечно, счастье. Но с другой — это и трагедия. Ведь ужиться в серой среде можно только в том случае, если сам будешь серостью. Если в ней вдруг появляется какая-то яркая звездочка, ее всеми силами начинают тушить, чтобы не выделялась на общем фоне. — Да нет, дядь Жень, ты не думай. У меня есть с кем время провести. — заметил мой спутник. «Я как-то познакомился со студентами-африканцами, которые учатся в мединституте. К ним иногда и хожу. Мне с ними весело и интересно». «Но они же гораздо старше тебя». «Ну и что? Зато меня воспринимают там человеком, а не обезьяной, как в школе». Я потер переносицу и снова переменил тему разговора. «Ты помнишь свою мать?» «Смутно. Мне было всего 6 лет, когда она со своим мужем погибла в автокатастрофе». «А почему ты называешь своего отца просто ее мужем?» — изумился я. «А потому что он мне не отец». «А кто твой отец?» — вырвалось у меня, после чего я тут же прикусил губу. Задавать ребенку такие вопросы не только неэтично, но и жестоко. Впрочем, Радика моя неловкость нисколько не смутила. «Не знаю», — сказал он. «Мать мне никогда об этом не говорила. А может, и говорила, но я не помню». Царивший вокруг мрак прорезали лучи автомобильных фар. Поначалу мы не обратили на них никакого внимания. Мы даже не пытались маскироваться. Мало ли машин проезжает по трассе. Но когда рядом с нами заскрипели тормоза, и до нас донесся яростный выкрик «Вот они!», мы поняли, что зря потеряли бдительность. «Менты, текаем!» — скомандовал мой спутник. Мы вскочили на ноги, схватили сумки и устремились вглубь поля. «Стой!» — раздалось нам в спину. Мы ускорили бег. Послышался выстрел. Пуля пролетела возле самого моего уха. Я отчетливо слышал ее свист. Меня словно окатил ледяной душ. Мои ноги подкосились, к горлу подступил ком. Я остановился. Обернувшись, я увидел, что к нам быстро приближаются 2 силуэта. В руке одного из них сверкало ружье. «Беги!» — шепнул я мальчику, пытаясь закрыть его своей спиной. «Я их задержу! Ты успеешь скрыться!» «Нет!» — твердо произнес Радик и встал рядом со мной, суетливо вытаскивая из рюкзака свой игрушечный пистолет. «Что ты его всегда хватаешь?» — пробормотал я. «Как будто он чем-нибудь поможет». «Как знать, может и поможет», — с загадочным видом ответил мой спутник. Наши преследователи были уже совсем рядом. Мое сердце бешено застучало, глаза больно резанул луч фонаря. Я зажмурился и инстинктивно отгородился от него рукой. «Этот? Этот!» Голос отвечавшего был мне хорошо знаком. Он принадлежал хозяину кафе. «Ну, и чего ты бегаешь?» — с издевкой осведомился трактирщик, встав вплотную возле меня, буквально подпрыгивая от мстительного злорадства. «Да лучше уж бегать, чем ползать на коленях», — парировал я. Хозяин кафе побагровел. Его щека едва не зашлась в нервном тике. Он сделал выпад в мою сторону. Сильный удар под дых заставил меня согнуться, но я нашел в себе силы тут же выпрямиться. Только я занес руку, чтобы нанести ответный удар, как за меня это сделал Радик. «Ты, козел!» — набросился он с кулаками на моего обидчика. Но силы были, конечно, не равны. Мой юный заступник был бесцеремонно схвачен за шкирку и прижат к земле. «Не тронь мальчишку!» — яростно выкрикнул я, но освободить Радика не смог. Напарник трактирщика, тот самый, который в нас стрелял, заломил мне руки за спину. Причем сделал это настолько профессионально, и мастеровито, что я не мог даже дернуться. Мои зубы скрипели от негодования. «Какой ты смелый, когда не один!» — едко бросил я хозяину кафе, с вызовом глядя ему в глаза. «Что ж ты у своей закусочной по земле ползал, когда я на тебя игрушечный пистолет наставил?» Ноздри трактирщика бешено раздулись. Он, несомненно, угостил бы меня новым ударом, но отчаянно барахтавшийся в его руках Радик не давал ему сделать даже шага в мою сторону. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся его напарник. «Ашот, тебя что, напугали игрушечным пистолетом? Вот Гиви обрадуется!» «Бу-бу-бу!» — нечленораздельно пробормотал что-то хозяин кафе. Прошло несколько минут. Мы с Радиком выбились из сил, пытаясь вырваться из пленивших нас рук. «Ну что, успокоились?» — спросил державший меня Бугай, когда мы затихли. — Значит так, не дергаться и следовать за нами. В мою спину последовал грубый толчок. Когда мы подошли к трассе, на меня уставились 10 пар жестоких и насмешливых глаз, но это явно были не менты. — Бандиты! — мысленно охнул я. Вокруг меня сомкнулось кольцо. Я почувствовал, что во мне нарастает страх. Если эти ребята решат учинить надо мной самосуд, а они, судя по их свирепому виду, были способны на все, мои шансы на спасение будут равны нулю. «Аганес, отпусти его!» — послышался чей-то негромкий, хриплый бас. Мои руки обрели свободу. Я выпрямился. Перед моими глазами выросла внушительная шея. Это был крупный, хорошо одетый мужчина лет 60, с властным лицом и холодными глазами. Характерный акцент выдавал в нем кавказца. По его неторопливым и уверенным движениям, по его спокойной и размеренной речи, я понял, что он в этой компании главный. Кавказец внимательно оглядел меня с головы до ног. В его глазах промелькнуло сомнение. «Ну что, давай знакомиться», — наконец проговорил он. «Меня зовут Гиви». «Евгений», — представился я и по привычке выбросил ладонь вперед, но мой собеседник подчеркнуто отвел руки за спину. Кто-то усмехнулся. Я почувствовал неловкость. «За свою жизнь я повидал немало всякого люду», — неторопливо продолжил кавказец. «Но ты на убийцу что-то не похож. У тебя интеллигентность на лбу написана. Инженер?» «Инженер», — кивнул я. «Так почему же тебя обвиняют в убийстве такого уважаемого человека?» «Я никого не убивал», — заявил я. Гиви молча смотрел на меня. Его проницательный взгляд словно просвечивал меня насквозь. «Не верь ему!» — выкрикнул трактирщик. «А сыну Карпычева поверишь?» — раздался звонкий голос Радика. Кольцо обступивших меня братков разомкнулось. Мой спутник стоял, засунув руки в карманы брюк, и бесстрашно смотрел на кавказца. «Ба!» — раздался чей-то голос. «А я все думаю, где я мог видеть его раньше? Это же тот самый пацан, который снимался в кино. Вырос, прямо не узнать». «Дядя Женя моего папу не убивал», — отчеканил Радик. «Его убил кто-то другой, а дядю Женю просто подставили». «Вполне допускаю», — кивнул кавказец. «Но дело сейчас не в этом, а в том, что он ограбил нашего друга». Он указал глазами на хозяина кафе. «Да никто его не грабил», — топнул ногой мой спутник. «Мы даже крошки от него не унесли». — Гиви! — весело воскликнул Аганес, демонстрируя Радиковое оружие. — Наш Ашот обделался от игрушки. Пистолет и вправду игрушечный. Пустынную равнину сотряс взрыв хохота. Трактирщик покраснел, как вареный рак, и не знал, куда деть глаза. — Да как же не грабил, как же не грабил! — стал неуверенно оправдываться он. — Помолчи! — остановил его кавказец и обратился к мальчику. «Подойди к дяде Гиви». Радик подошел. «Сейчас мы отойдем с тобой в сторонку, и ты мне подробно расскажешь, как все было». Кавказец выслушал моего спутника со всем вниманием. Когда он снова подошел к нам, в его глазах светилось негодование. «Ашот, Ашот!» — осуждающе обратился он к хозяину кафе. «Бить голодного ребенка за то, что он стащил кусок хлеба — позор!» Трактирщик потупил глаза, не решаясь что-либо возразить. После этого Гиви обратился к своим собратьям. «Мы отпускаем этих ребят. Наказывать их не за что. Аганес, у тебя там в машине вроде была какая-то еда?» «Да, бутерброды и минералка. А что?» «Отдай им». Мой пленитель вытащил из автомобиля сверток и передал его мне. «Желать тебе успеха я не буду», — обратился ко мне кавказец. «Но справедливости пожелаю, какой бы она ни была». Я благодарственно кивнул. Гиви хотел еще что-то добавить, но тут вдруг послышалось чье-то восклицание. «Ашот, что с тобой?» Все повернули головы. Хозяин кафе неподвижно лежал на земле. Его рот был широко открыт, а остекленевшие глаза испуганно смотрели куда-то вверх. Один из братков стал нащупывать его пульс. «Во дела!» — изумленно произнес он. «Мертв!» Кто-то присвистнул. Наступила напряженная тишина. «В машину!» — скомандовал кавказец. Проводив глазами отъехавшие автомобили, мы с Радиком облегченно перевели дух. «Откровенно говоря, я не думал, что все так хорошо закончится», — признался я своему спутнику. «Когда они меня обступили, я решил, что мне пришел конец. Ты меня просто спас». «Да ладно ты!» — отмахнулся Радик. «Давай лучше поужинаем». Развернув подаренный нам кулек, он радостно воскликнул. «Бутерброды с ветчиной! Класс!» «Класс!» — согласился я, открывая минералку. «Сейчас просто перекусим, но зато завтра наедимся до отвала». «На какие шиши?» — горько улыбнулся я. «Вот на эти!» — произнес мой спутник и продемонстрировал мне бумажник. «Откуда он у тебя?» — изумился я. «У трактирщика из кармана спер, пока он мне ухи крутил». Я схватился за голову и рассерженно посмотрел на него. «Это компенсация за моральный ущерб», — поспешил пояснить мальчик. «Ему он все равно уже не понадобится». «Да, не понадобится», — озабоченно пробормотал я. «Отчего, интересно, он умер? Вроде был жив-здоров, и вдруг раз и на тебе. Какая-то странная смерть». «Может, странная, а может и не странная», — заметил Радик. «В любом случае, по делам».